Для начала я хочу поблагодарить организаторов за очередное приглашение выступить с лекциями по софиологии. И вот продолжаем делать наше доброе дело. И в рамках кузницы научной мысли мы рассматриваем сюжет научного знания и как-то ищем некую актуальность такого метафизического, а сегодня и религиозного обоснования научной деятельности. Сегодня тема софиологии в Ветхом Завете, и это первая лекция в череде вот трех лекций, посвященных как раз софиологическому пониманию, осознанию научного знания. И сегодняшняя лекция – это, ну, конечно, в большей степени богословская лекция. И это богословие, оно посвящено как раз ветхозаветному прочтению, ветхозаветному образу Софии, премудрости Божией. И вот здесь хотелось бы сказать о самом вообще в сюжете богословия и как богословие звучит вот в рамках этого проекта. Вот у Александра Гильевича в одной из лекций я послушал, мне очень понравилась эта идея, что что первично, что вторично. Мы науку обосновываем с помощью философии или философию с помощью науки. И хорошую сказал вещь, что философия вообще не нуждается ни в каком обосновании. Это уже дело ученых стремиться к тому, чтобы подогнать науку к философии. А философия сама абсолютно самодостаточно. И тем более это можно сказать и богословии. Богословие, оно ни в чем не нуждается, и мы можем и закрыться в этом пространстве, в этой сфере богословствования. И с одной стороны, это прямой путь, ну да, к созданию такого своего мирка и самодостаточного мирка. С другой стороны, это прямой путь к тому, чтобы ну, вот ограничиться сферой разговоров. И только. И здесь возникает вот сама ситуация обоснования или применения вот этой метафизики и богословия, религиозного мировоззрения к чему-то конкретному, к делу. И здесь мы ни в коем случае не впадаем в утилитаризм. Здесь не приоритет практического над теоретическим. Теоретическое оно всегда самодостаточно, как я сказал. Но без практического, наверное, не полно все-таки. И вот поскольку ну вот, мы призваны в этот мир, чтобы что-то сделать, и вот как раз наука является одной из той сферы, в которой человек как раз и реализует эту свою заданность. И вот, наверное, мы пытаемся совместить вот это теоретическое и практическое без, еще раз повторю, ухода в чистый утилитаризм и как раз поиски некоего объема, некоего смысла нашей деятельности. Что касается смысла, я, чем больше я занимаюсь вопросом софиологии, тут я не кокетничаю, а действительно искренне говорю, что я тем больше я не понимаю софиологии. И это действительно та бездна, глубина философская, богословская, в которую заглядываешь со страхом и трепетом, и всякий раз обнаруживаешь что-то непостижимое, и осознаешь свою никчемность, ничтожность, вот некую философскую, богословскую ничтожность. И вот, наверное, опять же, это не кокетство ни в коем случае, это констатация некого состояния, к которому, кстати, я вас всех и призываю, поскольку с неким смирением, безусловно, мы должны подходить к проблеме софиологии, к проблеме Софии, премудрости Божией. И вот тот сюжет, о котором мы будем сегодня говорить, он как раз иллюстрирует вот этот знаменитый сюжет, да, что мудрость человеческая есть безумие пред Богом. Лишь маленькими шажочками, лишь такие усиленные потуги в направлении постижения смысла и истины, наверное, являются для нас задачей. Безусловно, тем более в рамках отведенного времени невозможно раскрыть во всей полноте все те сюжеты, которые у меня заявлены, кстати говоря, в плане. Поэтому, наверное, мы не будем следовать нашему плану и будем следовать тому, к чему мы способны, может быть, на данном этапе прийти. Еще несколько слов об актуальности софиологии. И я об этом всякий раз говорю, что действительно софиология – это тот проект философский, а сегодня мы говорим о богословской стороне, который для нас является неким алгоритмом выживания. И вот выживание не только в таком духовном смысле этого слова, да, но и вот буквально в выживании как живых существ. Это способ сохранения жизни. О чем я скажу чуть далее. И, безусловно, для нас самым важным в софиологии является как раз обоснование нашей жизни, опять же, жизнедеятельности и обоснование творчества, к которому мы все призваны. И действительно, сквозь призму софиологии мы можем догадаться, угадать, приблизиться к характеру и значению вообще нашей жизни, нашей деятельности. И еще очень важный момент. Об этом, этим я закончу и перейду к следующей лекции об обосновании вообще науки. С точки зрения, или, скажем так, софиология нам помогает, может быть, намекает или действительно создает некое условие увидеть, угадать характер нашего дела. Божие дело или не Божие это дело? И вот само привнесение этого объема, которое действительно строится на фундаментальном вопросе об отношении Бога и мира, об отношении Бога к этому творению, Творца к твари, абсолютного к относительному. Вот когда мы повышаем ставки, оказывается, все становится ясно. Вот основная терапия или терапевтическое действие софиологии как раз в этом и заключается. В свете софиологии мы поднимаем ставки для того, чтобы все стало ясно. И тем более это актуально сегодня, когда мы переживаем вот эти события политические, экономические, когда мы претерпеваем это фундаментальное переустройство мира, о чем я тоже обязательно скажу. В качестве проводника в нашей теме я взял Сергея Николаевича Булгакова, поскольку именно у Булгакова софиология в максимальной мере оформлена как богословие. И особенно поздний Булгаков, безусловно, это уже не просто философ, это очень серьезный, глубокий богослов, который спровоцировал, конечно, очень непростые споры, острые в свой адрес нападки. И в этом его как бы значение и дерзновение. И вот этому дерзновению я предлагаю как раз исследовать. И Булгаков будет нам в этом, как я сказал, проводником. Итак, перейдем непосредственно к теме сегодняшней лекции «София в Ветхом Завете». Основной лейтмотив, основная идея моего сегодняшнего выступления будет противопоставление премудрости Божией второй ипостаси. Сопоставление премудрости Божией и Логоса Христа. И это уже провокация, поскольку, как вы, наверное, знаете, один из ключевых споров, один из ключевых аргументов против софиологии как раз это тема отождествления Логоса и премудрости Божией. Вот об этом будем говорить и к этому будем возвращаться на примере образа, ветхозаветного образа Софии премудрости Божией. Тем более, что сама ситуация требует, как я уже сказал, софиология вот в той традиции, в той форме, о которой мы будем говорить, в той форме, которая представлена Булгаковым, Флоренским, в некотором смысле Корсавиным, это, безусловно, как я уже сказал, определенная оптика восприятия, руководство к действию, алгоритм нашей жизнедеятельности. И здесь есть свои преимущества. Вот об этих преимуществах я постоянно и говорю, поскольку именно софиология, на мой взгляд, может стать, ну, идеология громко сказана, но вот неким философским, социальным в то же время проектом. Тем более, что, да, этот спор, еще раз вернусь, и сама проблематика обострена еще тем, что в самой церковной традиции существуют факты иконографического и литургического богословия, которые, увы, как писал Сергей Булгаков, не благоприятствуют пониманию премудрости как второй ипостаси. Вот об этом и будем говорить сегодня подробно. Какие, например, это факты? Знаменитый огненный ангел, сидящий, да, знаменитый образ огненного ангела, сидящего на престоле и имеющего над собой отдельное изображение Христа. Или, например, Богоматерь на иконах Софии. Все это заставляет нас задуматься, вызывает сомнения вот как раз в отождествлении Софии и второй ипостаси. И вот сегодня поговорим о этом богословском обосновании этого противопоставления. В Ветхом Завете учение о премудрости, премудрости Божией, Софии или Хохма излагается, во-первых, в притчах Соломоновых, это, вы знаете, каноническая книга, в неканонических книгах «Премудрость Соломонова» и «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Вот, да, можно еще отнести 28 главу книги Иова, но вот основное богословие ветхозаветной Софии изложено как раз вот в этих трех книгах «Притчи Соломоновой», «Премудрость Соломонова» и «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Вот две книги мы сегодня разберем. «Притчи Соломоновой» и «Премудрость Соломонова». По поводу «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» посмотрим по времени. Там есть о чем поговорить, я обязательно упомяну, но понимаю, что наверняка не хватит времени. Итак, в книге «Притчи Соломоновых» хочу сразу сказать, что наш разговор, он все-таки не вписывается в рамки библеистики. Мы говорим не сколько как библеисты, сколько, наверное, как экзегеты в таком александрийском смысле. Да? Для нас важен момент символический, сюжетный, смысловой, образный. И вот эти образы, которые мы прочитываем, видим, мы используем в качестве этих богословских оснований. И вот именно как раз в книге «Притчи Соломоновых» излагается богословское учение о премудрости. Слово «премудрость» употребляется в двух значениях – в метафизическом и морально-практическом смыслах. Ну, например, о мудрости в таком этическом, морально-практическом смысле говорится в таких текстах, как, ну, я буду просто цитировать без ссылок, «начало премудрости – страх Господень», или «глупцы только презирают мудрость и наставление», или «Господь дает премудрость», или «когда премудрость войдет в сердце твое, будь и знание будет приятно душе твоей». Или «блажен человек, который снискал премудрость, и человек, который приобрел разум». «Приобретай премудрость, приобретай разум». Ну, или «главная премудрость, приобретай премудрость, и всем имением своим стяжи разум». Есть случаи, когда значение выражения «премудрость» двоится и может быть истолковано и в ту, и в другую сторону, и как метафизическое, и как этическое, практическое значение. Сюда мы относим первую речь от имени «премудрости». «Премудрость возглашает на улице». 1 глава 20-33 стихи как раз. По задержанию этой речи нет необходимости видеть здесь прямое указание на саму божественную премудрость. Мы можем предполагать мудрых, носителей мудрости или проповедников, ветхозаветных пророков и учителей, хотя не исключается и первое метафизическое истолкование. Или «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом его премудростью. Разверзлись бездны, и облака кропят росою». Здесь уместно и описательное истолкование, вместо «премудро» – «разумно», и онтологическое. Вот как раз в связи с содержанием главы 8, о которой мы сейчас будем говорить. Именно во второй речи в главе 8 премудрость получает онтологическое значение. И вот именно это онтологическое значение для нас и является самым важным. Первая половина 8 главы мало отличается от морально-практического поучения главы 1, но, начиная с 22 стиха, начинается речь не о премудрости в этическом смысле, но о премудрости как о премирном начале. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исканием». Или по-славянски, да, церковно-славянски, «Господь созда мя началом путей своих в дела своя». В этом тексте обнаруживается важнейший богословский аспект. И вот здесь очень, ну, одна из ключевых провокаций, или вот та самая проблема, которая и порождает множество споров относительно сопричастности или вот этой самой отождествлению премудрости Божией со второй ипостасью. Речь идет о том, что в одном, как вы слышите, в одном предложении мы встречаем два очень важных момента. Ну, во-первых, согласно церковно-славянскому тексту, который является более древним, премудрость сотворена или создана, сотворена. Согласно русскому синодальному переводу, здесь ничего не говорится об ее происхождении, а только свидетельствует об ее наличности. Еще раз, имел соответствует греческому чтению «эктисато» – «владеть», «владел», «созда» – «эктисе» – «создал». И вот в этом пункте церковнославянский и русский синодальный перевод тексты представляют собой две разных редакции. Обратите внимание на это очень важное противопоставление. Сергей Булгаков обращается к авторитету Афанасия Великого, который выражение «Господь созда мя» понимает как некое приточное или иносказательное выражение. Выражение, которое нуждается в истолковании. Основная мысль экзегезы святого Афанасия в том, что «созда» относится не к предвечной премудрости, но к тварному ее воплощению, а дальнейшее «ради мя» к самой премудрости. Поэтому «созда» указывает не сущность божества и слова и не вечное происхождение его от Отца, но свое человечество и домостроительство. Здесь, как я уже сказал, важно одновременное употребление слов «созда» и «рождает мя». Для нас важно, что различие между премудростью как созданную, тварную и рожденную святой Афанасий полагает в двух ее аспектах – как основание и как запечатление. Давайте приведем цитату Афанасия Великого. «Как премудростью Отец созидает и основывает землю, чтобы она была непоколебима и пребывала, так и сама премудрость основана в нас, чтобы соделаться ей начатком и основателем новой в нас твари и нашего обновления». Конец цитаты. Афанасий сравнивает это с начертанием имени царского сына на каждом здании строящегося города своего отца. «И город будет построен надежно, то есть под именем его, не своя созданная сущность, но свой отпечатленный в имени образ». Уже конец цитаты. Вот этот момент весьма символичен и для нас важен. Это диалектика печати и оттиска. Это ключевой маркер софиологии. Отношение между миром и Богом, забегая вперед, это отношение оттиска и печати. Цитата Афанасия. «Потому и слова «Господь созда мя в дела» означают «мой в них образ, и до такой степени снизошла я в деле творения». Так ответствует премудрость. Премудрость есть творящая и зиждительная, и отпечаток ее внедряется в деле как образ образа. Называет же ее слово «началом пути», почичая не таковая премудрость делается неким началом и как бы начатками боговедения. Говорит же «прежде всех основами, почичая дело незыблемо и вечно пребывают утвержденными в образе сей премудрости». Конец цитаты. Премудрость как бы так говорит о себе: «все получило бытие мною и через меня». Поелику же потребно внедрить премудрость в делах, то хотя по сущности я пребывала со отцом, однако же по снисхождению к тварям отпечатлела образ свой в делах применительно к ним, чтобы целый мир был единое тело не в разладе, но в согласии само с собой». Какое важное значение печати. Вообще, тема печати вообще требует особого, наверное, философского и богословского анализа. Вы знаете, что как раз по печатям, которыми будут запечатлены спасенные, ну вот, судьба этих самых спасенных будет предрешена. Само значение печати, вот, оно говорит о принадлежности чему-то большему. И вот этот момент очень важный. Ну вот часто православные дети спрашивают, а что это такое раб Божий? Разве это хорошо, раб Божий? Почему быть рабом? Это же очень дурно. Ну и понятно, что быть рабом Божиим значит быть сопричастным началу, хозяину, который суверену, который не просто самоутверждается за счет своих рабов, а который несет ответственность и оберегает этих самых рабов. Поэтому быть рабом Божиим и иметь на себе печать Бога, как вот в этом смысле, да, как принадлежность этому началу, этому царю, есть великое, великое счастье, великий дар быть, принадлежать как раз самому Богу. И эта принадлежность действительно становится неким основанием для творческого развития. Хуже может быть только печать зверя или рабство греху, рабство дьяволу. Но об этой бинарности мы еще поговорим в конце нашей лекции, поскольку именно эта бинарность является ключевым, фундаментальным основанием нашего выбора нашей жизни. Учение, кстати говоря, об этих первообразах, о которых мы сейчас говорили, да, вот, а именно о тех отпечатленных, запечатленных в мире образах первообраза, можно встретить у целого ряда святых отцов. Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Григория Ниского, Иоанна Дамаскина, Блаженного Августина мы можем увидеть эти сюжеты. И вот в этих сюжетах, предвечных первообразах, выражается космологический аспект учения о премудрости Божией. Еще раз, отпечаток, печать и оттиск – важнейшие маркеры богословия и софиология в частности. Вернемся к тексту притч Соломоновых, 23 стих. «От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась», опять же, рождает мя, о чем мы говорили, «когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основания земли. Тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время». Вот этот сюжет радости, веселья Софии – это особая тема, тема игры, тема некого такого оптимистического, светлого существования Софии. Это особая тема, может быть, к ней мы еще вернемся, но это как раз и есть отличительная черта вот этой русской софиологии, которую часто совершенно несправедливо сравнивают с гностической традицией. Как раз София гностическая – это София претерпевающее, страдающее. Безусловно, страдание есть еще один маркер нашей жизни, этого мира, творения. Но, опять же, в основании этого мира, безусловно, лежит радость, веселье и игра. Куда все это ушло? И это как раз следствие грехопадения, которое совершилось в начале истории. «Веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Затем с 32 стиха и до конца главы прекращается речь о премудрости, и снова говорится о премудрости, которую обретают сыны человеческие. Вот эта речь до 31 стиха является ключевым богословским сюжетом, который как раз и полагается в основании софиологии как вот русской традиции, русской софиологии. Итак, мы видим, премудрость здесь определяется как начало, существующее до сотворения мира и полагаемое Богом в его основании. При этом происхождение ее от Бога, как и отношение ее к Богу, описано в неопределенных выражениях. Здесь возможно понимание премудрости как творения, и это влечет определенные последствия. Премудрость сотворена и есть тварный принцип мироздания, некое орудие в руках Божиих, или более того, тварный посредник между Богом и миром. Это толкование держится, как мы видели, на одном из вариантов текста 8 главы 22 стиха, сохраненном в нашем славянском переводе. «Господь создамя» – «создал» или «имел». Ну вот мы об этом говорили, вот, обсуждая Афанасия Великого. Однако ошибочно видеть здесь какое-либо определенное учение о происхождении премудрости в этом ряде выражений. «Имел меня, я помазана, я родилась, вызвана к бытию, я была». Эти описательные выражения иллюстрируют скорее то, что премудрость премирно есть у Бога и что она является миротворческим началом. Более того, здесь не устанавливается определенное только посредством рождения. На этом основании нет повода отождествлять учение о происхождении премудрости с учением о рождении сына от отца. И такому отождествлению препятствует, в конце концов, и употребление выражения женского рода. Хохма, опять же, София, премудрость, ну, не соответствует сыну. В этом тексте нет оснований, вынуждающих понимать под премудростью непременно вторую ипостась Сына Божия, повторюсь. Известным основанием для такого понимания, и вот здесь очень интересный сюжет, по первоначальному происхождению, с точки зрения Булгакова, арианскому, является первое послание Коринфянам, глава 1, 24 стих, где Христос именуется как «Божья сила и Божья премудрость». Кстати говоря, у Феофила Антиохийского и святого Иринея Лионского премудростью Софии именуются, как это неожиданно, не вторая, но третья ипостась – Дух Святый. Об этом мы тоже поговорим. Ну, перейдем к следующей книге, книге «Премудрости Соломоновой». И в учении о премудрости эта книга и отличается, и приближается к соответствующему учению притчи. Во-первых, первое отличие состоит в том, что автор премудрости говорит не только о премудрости самой, но еще о духе премудрости. Например, «Святый дух премудрости». Церковнославянском, «святый был дух наказания», «человеколюбивый дух премудрости» или «дух Господа наполняет вселенную и, как всеобъемлющий, знает всякое слово». В главе 7 продолжается это учение о духе премудрости. «Познал я все и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего, ибо в ней есть дух тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, безначальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие души». Великолепно. Но обратите внимание, количество эпитетов 21, 3 на 7, да, произведение двух совершенных чисел. И, видимо, это, по мнению комментаторов, подобрано преднамеренно. Вообще, сами эпитеты действительно требуют своей экзегезы, и каждая работа, каждая глава – это тема отдельной диссертации. Но мы так вкратце основную идею, выжимку выбираем. Еще один важный аспект этой книги. Автор книги «Премудрости» молился и дарован мне разум, я взывал и сошел на меня дух премудрости. То есть автор книги стяжает премудрость, стремится к ней, просит ее. И Сергей Булгаков об этом хорошо пишет. «В связи с этим следует, нам думается, разуметь текст. Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спаслал свыше святого твоего духа». Конец цитаты. Во-вторых, вместе с этим учением о духе премудрости автор говорит и о премудрости самой, причем не делается явного различия между нею и духом ее. Так в той же главе 7, уже известный нам текст, 22-23 стих, без всякого перехода продолжается таким образом. «Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей через все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия». Тут столько образов, которые действительно имеют свое метафизическое наполнение, и зерцало, и отблеск, опять же, чистое излияние славы Вседержителя. Здесь каждый стих богословия. «Чистое зеркало действия Божия, образ благости Его. Она одна, но может все, и пребывая в себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков, ибо Бог ничего не любит, кроме живущего с премудростью». Здесь премудрость понимается онтологически, как некое начало, умная сущность, являемая в божественном откровении. Премудрость является в божественном откровении. Мы стяжаем эту премудрость, стремимся к этому явлению. Достойно или нет, и что для этого нужно, это другой вопрос. Но это сюжет, безусловно, синергийный. То, о чем или то, что мы увидим как раз в энергийной антропологии и в учении Григория Паламы. Здесь также нет оснований отнести ее, приравнять всецело со второй ипостасью. Мы видим слова «отблеск вечного света», напоминающие света от света в символе веры, или «чистое излияние славы Вседержителя». Сравним посланием евреям, глава 1, стих 3. «И же сей сияние славы и образ ипостаси его». Или слова «переходя из рода в род в святые души, приуготовляет друзей Божиих и пророков» могут быть отнесены с большим основанием к благодатному действию Святого Духа, глаголовшего пророки в символе веры. Ну и выражение «я полюбил ее, премудрость, от юности моей, и пожелал ее взять в невесты себе, и стал любителем красоты ее. Она прославляет благородство свое, имея сожитие с Богом. Она тайница ведения Божьего. Посему я рассудил принять ее в сожитие с собой, зная, что она будет мне советчицей на доброе и утешением в работах и печалях». «С тобою премудрость, да, или вот цитата, «с тобою премудрость, которая знает дела твои и была присуща, когда ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами твоими, что право по заповедям твоим, не спасли ее от святых небес и от престола славы твоей, не спасли ее, чтобы она спошествовала мне в трудах моих». Безусловно, эти тексты, которые я сейчас зачитал, пожалуй, трудно совместить, еще раз скажу, с пониманием премудрости как второй ипостаси. Образ невесты явно не соотносится. Скорее, здесь речь идет, во-первых, о божественной первооснове мира или, это очень важно, об укорененности мира в Боге. Здесь речь идет о промыслительной силе, сохраняющей и направляющей мир в человеке и через человека. Здесь речь идет о разумной премудрости, которой человек становится сопричастен. Причем, как я уже сказал, человек к ней молитвенно стремится, становясь в разной мере софиимом. И, наконец, здесь идет речь об откровении Бога в мире посредством своих энергий. Но... еще раз скажу, речь здесь не идет об одной определенной божественной ипостаси, и в частности, не о второй. В «Премудрости Соломона» в этой книге различение премудрости и духа премудрости понимается как раскрытие одной и той же сущности. Мы видим сочетание премудрости не только со Словом, но и с Духом Святым, вездесущим и всяисполняющим, а также и Богом Отцом, которому, несомненно, обращена молитва о ниспослании премудрости. В итоге, премудрость есть божественное начало, в котором и через которое открываются все три, а не одна только ипостаси, в единстве и различении, единосущная, животворящая и нераздельная Троица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. София есть единая жизнь, единая сущность, единое содержание жизни всей Пресвятой Троицы и в отношении к миру и человеку, точнее, к миру человеку. Она есть божественный мир, его основа или идея у Бога, мир в Боге ранее своего сотворения. Конечно, не в смысле хронологическом, но в смысле онтологическом. Более того, в сотворенном мире премудрость есть миросохраняющая сила, действующая в человеке через присущую ему силу образа Божия или в силу софийности. Что касается промыслительности, промысла, вот этого миросохраняющего, миросохраняющей силы, это вопрос особенно актуальный сегодня. Особенно ясно этот сюжет раскрывается в главах 10 и 12 книги «Премудрости» Соломона. Здесь история человека, его спасение, а еще точнее история церкви в истории человеческого рода изображается как дело Софии, как соделание и сохранение софийности человека, начиная от самого его создания. Цитата. «Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения». Цитата закончена. Интересно, кстати говоря, что первозданный Адам именуется здесь отцом мира, чем указывается его центральное значение для мира именно в силу его софийности. Центральное значение Адама – тема особая, и я постоянно подчеркиваю, что софиология антропоцентрична по своему характеру, по своему настроению. Эту антропоцентричность впервые маркирует Владимир Соловьев, когда называет Софию человечеством, да, или всечеловечеством. София – это некий человеческий род, человеческая судьба, человечество как таковое. И в богословском обосновании, безусловно, мы находим развитие этой идеи у Сергия Булгакова, который постулирует в рамках ортодоксальной традиции, безусловно, что мир был создан для человека. Мир и человек есть одно. Мир есть проекция человека. Мир и человек как бы две стороны одного, одной медали. И отсюда проклятие человека повлекло за собой проклятие мира. Цитата. «Потопляемую землю опять премудрость спасла. Она же между народами, смешанными в единомыслии зла, нашла праведника и соблюла его неукоризненным пред Богом. Она во время погибели нечестивых спасла праведного». И далее. «Она освободила святой народ и непорочное семя от народов, угнетавших его, вошла в душу служителя Господня и противостала страшным царям чудесами и знамениями. Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным, и днем была им покровом, а ночью звездным светом. Она перевела их через Черное море и провела их сквозь большую воду». В главе 11. «Премудрость облагоустроила дела их рукою святого пророка во время странствия в пустыне и после него». Интересно, что премудрости здесь приписываются именно дела самого Бога, о которых в книгах Моисея и исторических книгах говорится как о совершенных самим Богом и ангелом его. И даже в пределах 11 главы автор с кажущимся и многозначительным безразличием заменяет местоимение «она» на «ты». То есть, начав говорить о делах премудрости, продолжает говорить о делах Божиих, как бы приравнивает премудрость Божию и самого Господа. Цитата. «Ты всех минуешь, потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы не восхотел, или как сохранилось бы то, что не призвано тобою. Но ты все щадишь, потому что все твое, душолюбивый Господи, нетленный твой дух пребывает во всем». Как интересно! И премудрость, и ты, Господь, в данном тексте вот местоимения заменяют друг друга. Говорим «премудрость», подразумеваем «Господь». Говорим «Господь», подразумеваем «премудрость». Что за инверсии? Вот это и есть особенность этого текста. Ну и по поводу актуальности я, безусловно, хотел отвлечься в рамках сегодняшних событий. Мы видим, что то, что происходит сегодня в мире, особенно в войне, которая осуществляется сегодня, ведется вот война на Украине, мы видим, что это больше, чем просто столкновение цивилизаций в стиле Хантингтона. Это больше, чем политические, экономические форматирования. Это столкновение метафизических начал, столкновение добра и зла, света и тьмы. И я подниму ставки и, безусловно, спроецирую вот образ Святой Софии на сегодняшний день. Речь идет о столкновении софийного и антисофийного начала, софийного и люциферианского начала. И то, что сегодня персонифицирует собой Запад, то, что персонифицирует собой Украина, как ну, вот эта проекция западного мировоззрения, это и есть люциферианский пафос, антисофийный пафос уничтожения зла. И то, что противопоставляется этому, мы можем спорить тут о частных вещах, об ошибках и прочее, но в глобальном масштабе, безусловно, это иное начало. Вот как раз софийное начало в том, что касается реализации или, скажем так, стремления к традиционным ценностям, к настоящему истинному. Прежде всего, это три существенных понятия – семья, Родина и Бог. И я вижу, как эти сюжеты Запад в силу своей антисофийности нивелирует, уничтожает, подменяет. И вижу, как в данном случае тот самый русский мир и традиция, которой мы принадлежим, как раз маркирует, объявляет эти ценности истинно сущими. Поэтому вот этот промыслительный аспект очень важен. А представьте, что нету этого самого сдерживающего софийного начала, которое персонифицировано сегодня, да, с фактором погрешности, с человеческим фактором и прочее, с фактором сопротивления материала в, как раз в русском мире, в традиции русского мира. Что было бы, если бы этого не было? И я вспоминаю, как это ни странно, очень часто замечание Гейдара Джемаля. Он в одной из своих работ, в одном из своих интервью, кажется, он сказал, что если Россия прекратит выполнять роль буфера между Западом и Востоком, и как только Запад и Восток соединятся, закончится история и случится тот самый эсхатон. Оказывается, вот в этом противостоянии, вот в этом буфере, вот в этой войне выражается очень важное напряжение между Западом и Востоком, между двумя полюсами. И пока оно есть, мир существует. Это и есть судьба мира. Идем дальше. Вот в данном случае промыслительный характер вот этого софийного начала, участия Софии как такого терапевтического миросохраняющего начала, выражает очень важную ситуацию отношения мира и Бога. И как, давайте посмотрим, как можно мыслить себе это отношение, при том, что само это отношение подразумевает, с одной стороны, или умаление божества в его абсолютности, или умаление мира в его самобытности. Здесь мы подходим к очень важному богословскому сюжету. С одной стороны, мир должен отличаться от Творца. Он должен быть принципиально другим, отличным от Бога. Мир как абсолютно новое творение, как непосредственное действие Бога как бы за пределами своего собственного бытия, можно понимать как самооткровение Бога. И вот здесь возникает существенная ситуация, существенная проблема. Для него такая ситуация, для Бога, есть некоторое необходимое восполнение. Значит, Бог не есть абсолютная полнота. С другой стороны, мир как самостоятельное творение не должен растворяться в Боге. Тот самый пантеистический сюжет, когда Бог и мир одно. И отсюда, естественно, проистекает стремление искать посредника. Попытка поставить между Богом и миром некую сверхтварь, заслоняющую, как пишет Булгаков, собою мир от Бога и сгорание в огне попаляющем. И мы видим эти интуиции еще в античной философии. Помните, Платона в Тимее эту функцию выполняет Демиург. Или учение Филона о логосах, да, о логосе внутреннем Слове Божьем, его имманентной премудрости и силе, и логосе проявленном, слово орудии, премудрости в творении мира. Кстати, очень важно, что ситуация та же для Ария и Астерия. Логос Христос, с точки зрения Ария, орудие Бога-Творца, посредник между миром и трансцендентным Богом, что, кстати говоря, вытекает из единоипостасности Бога. Более того, единоипостасность и монадность божества требуют мира. Творческая самореализация монады нуждается в инобытии творения. Ну, давайте я попробую пояснить более простым языком. Бог как абсолютное трансцендентное начало, как некая личность, как монада, как одно единое существо. для своего творческого самоутверждения нуждается в чем-то ином по отношению к себе. Как он может проявить свою любовь, если у него нет объекта любви? Он же не может любить самого себя. Монада к этому не способна. Если это монада, то эта любовь неполноценна. Это не любовь по отношению к кому-то, к другому, к иному. Это любовь к самому себе. Это эгоистичная любовь, которая как раз характеризует дьявола. Но в любом случае сама ситуация иного, как я уже сказал, требует создания мира. И вот эта необходимость, требовательность как раз и маркирует, как это ни странно, неполноценность самого Бога, того самого моноипостасного Бога. Триипостасный же Бог живет себе в себе, то есть во Святой Троице. И эта жизнь есть предвечно осуществляемая полнота. Вот преимущество троичности над единой ипостасностью. Ну, помните, арианство как раз оно и строилось на отвержении других ипостасей и понимание того, что Бог есть един. Триипостасный, ну как, един, один. Вот в случае с триипостасным, триипостасности, да, триипостасный Бог един в триединстве своем. Он един, но не одинок. Это великолепная интуиция, которая в софиологии, в частности у Сергия Булгакова, проработана очень подробно. Тема таинственная, безусловно, и дерзновенная, особенно когда Булгаков обращается к внутритроичному бытию. Безусловно, уже внутритроичное бытие мы не можем назвать бытием в полном смысле этого слова. Это сверхбытие. Здесь уже сфера апофатического богословия. Но здесь мы можем только догадываться, исходить из неких, ну скажем, предположений, интуиций и проекций, как бы антропоморфных. Но что важно, опять же, этот оптимистичный характер софиологии, вот этой софийной оптики. Жизнь Бога есть предвечное самооткровение, безусловное по триипостасному образу, как слово Отца, впечатляемое Духом Святым, и по содержанию, как единая вечная премудрость Отца, испытуемая Духом Святым, как единая жизнь Святой Троицы, как слава Божия. И в чем оптимизм? В том, что триипостасное бытие есть любовь. И Сергей Булгаков пишет, великолепную интуицию. Любовь ненасытна по существу, а потому и божественная триипостасная любовь жаждет расшириться в творении, изливаясь в небытие, творя мир. И в этой ненасытимости любви заключается основание миротворения. Великолепная интуиция. Богу не надо ничего доказывать. Бог не делает никакого эксперимента. Бог не одинок, чтобы он создал себе человека как в качестве собеседника. Бог самодостаточен в этой самой любви, внутритроичном бытии или сверхбытии. Но вот самой любви, сама любовь, она в этом смысле не самоограничена. Она стремится к тому, чтобы выйти за свои пределы. Я часто это сравниваю с желанием поделиться какой-то радостью. Да, вот когда мы там, вот дети меня поймут, мы едим какие-то вкусные конфеты, да, и нам так хорошо, что мы хотим поделиться этими конфетами с кем-то другим. И вот это просто сама интуиция, сам посыл, сама интенция вот этого разделения радости, или там поделись улыбкой своей, да, вся эта история, она настолько оптимистична и настолько вкладывается вообще в эту потенцию любви, и как раз и является этим условием мира создания, создания мира, мироустройства. Еще один оптимистичный сюжет софиологии, к которому я постоянно призываю всех слушателей, и то, что я вижу как раз вот в этой софиологической традиции. Еще одна цитата. Творение мира ради человека, созданного по образу Божию, есть лишь щедростью любви, положенное повторение. Разумеется, в тварной жизни первообраза, его как бы самоповторение, для него не содержащее и не могущее содержать ничего нового». Очень важная цитата. Тему повторения мы уже рассмотрели, когда мы говорили об оттиске и печати. Повторение божественного в земном, повторение как проекция, как воплощение для нас является таким важным, важным смыслообразом. По поводу ничего нового, важный сюжет, о котором мы поговорим, действительно, что это такое за новое? И ведь для, как я уже сказал, новое есть нечто принципиально другое. Для Бога нет ничего нового в его существовании сверхвременном, вечном существовании. Новое, о чем я скажу позже, это как раз маркер творения. Новое характеризует только творение, только для творения актуально. Вот таково отношение Бога к миру. Мир не необходим для Бога, но возможность его дана в Боге. Возникает другой вопрос. Возможен ли посредник между Богом и миром? Метаксу или и при триипостасности божества? Мы поняли, что единая ипостасность – это проблема. Договорились, что триипостасность отвечает на вопрос о самодостаточности и творении мира по любви. А возможно ли между троичным Богом, Троицей, трансцендентной или имманентной, как в богословии принято говорить, и миром? Вопрос усложняется еще и тем, что посредство – это известный такой парадокс – посредство между Богом и миром, как некоторое срединное положение, немыслимо и невозможно. Посредник сам для себя требует нового посредника и так до бесконечности. У Сергея Сергеевича Аверинцева есть замечательная интуиция по поводу этого посредника как границы. Граница сама по себе – это ничто. Вот здесь у Владимира Бибихина есть интересная интуиция по поводу точки, границы, как категорий, принадлежащих инобытию. То есть это принципиально иной дискурс. Граница, она вроде есть, и в то же время ее нет. В этом смысле София, как посредник, она вроде есть, и в то же время ее нет. Вот это почему ее нет? Да потому что ее не охватить разумом, потому что граница – это принципиально неуловимое, это нечто несуществующее в привычном нам понимании этого слова. Это то, что открывается каким-то иным иррациональным образом. Но опять же, мы не будем вдаваться в этот интересный очень сюжет Аверинцева и вернемся все-таки к такому более... ну, как бы, ну, нелогичному, да, ну, такому схоластическому повествованию. Здесь и возникают вопросы премудрости. Как предвечном основании мира в Боге, как предвечном мире, тварным образом которого проекцией во времени является мир сотворенный. Мир сотворен Богом через Слово. Причем Логос не есть орудие творения, но его истина, содержание, его все – как раз логос как орудие, как некий инструмент – это чисто арианский сюжет. Для ортодоксального понимания логос, еще раз скажу, есть все его содержание мира. В Святой Троице, и это очень важно, логос открывает Отца, есть высказанное слово божественной жизни, ее содержание, и оно приемлется почивающим на слове Духом Святым. Слово сказует себя, открывает себя не в создании мира, но она сказует себя предвечно, поэтому Логос и есть Сын, а не тварь и не посредник. Предвечное существование Сына, предвечное отношение Сына и Отца, как отношение внутритроичное. То есть в данном случае мы преодолеваем вот этот инструментальный подход или инструментальный характер Логоса, да, потому что Сын как рожденный существует всегда, предвечно. При этом мир создан не каким-либо одним лицом Святой Троицы, но при участии всех трех ипостасей. Отец рек Словом Своим и совершил Духом Святым. Вот это очень важный момент. Премудрость есть Бог в своем самооткровении и откровении миру. Есть в отношении к миру энергия, действие Божие в творении. А энергия Божия, согласно Григорию Паламе, не может быть приурочена к какому-либо одному лицу Святой Троицы, но может относиться и ко всем им в отдельности, и к Святой Троице в целокупности. Мы подошли к очень важному моменту, который иллюстрирует эту проблему ипостасности Святой Софии, премудрости Божией. Цитата Сергея Булгакова. «Премудрость вообще не есть божественная ипостась. Она есть жизнь, действие, откровение, энергия божества, во Святой Троице поклоняемого и открывающегося твари, то в своем пребожественном единстве единосущей, то в троичности лиц». Конец цитаты. И вот здесь мы видим очень важный момент. Действительно, мир творится не одной ипостасью. И, соответственно, очень часто как раз отождествление второго лица Пресвятой Троицы, Логоса, с премудростью как раз и строится на том, что, дескать, премудростью Бог творит, и премудрость как персонификация творческих способностей Бога является персонификацией некой одной творческой способности Христа, Логоса. Но пафос как раз троичного богословия заключается в том, что невозможно отделить одну ипостась от другой. Творение и сохранение мира, как мы говорили о промыслительном, осуществляется всей Троицей. И София, безусловно, не является ипостасью. Проблема в вторая софиология – это критика, в частности, вот Булгакова, в том, что он объявляет Софию четвертой ипостасью. Да, были моменты в некоторых работах, особенно в ранний Булгаков, в начале, он, скажем так, высказывался неоднозначно или, ну да, действительно, говорил о таком ипостасном характере Софии. Но, опять же, чем далее развивается его богословие, софиология, тем ярче и четче он говорит о том, что, безусловно, София не есть четвертая ипостась. Давайте я зачитаю ряд цитат, которые, ну, поставят и закроют проблему. Цитата. В его работе «Ипостась и ипостасность». Софию необходимо понимать как умную сущность, как раскрывающийся мир божественных энергий, как всеединство, совершенный организм божественных идей, пронизанных Духом Святым и явленных в правде и силе. Премудрость Божию, понятая в этом смысле, надо строго отличать от сущности Божией, от природы, усии или фьюзис. Она есть единая для всех ипостасей основа или существо. Природа, фьюзис, а соотносительно ипостаси, как ее основа. София же есть откровение о себе триипостасного Бога, слава Божия, неотделимая от открывающегося и, однако, в себе сущая, как содержание божественного откровения. Следующая цитата, раскрывающая, закрывающая вопрос. «София, слава Божия, имеет ли свою особую ипостась? Есть ли она особая ипостась Святой Троицы, именно четвертая ипостась?» Очевидно, самый этот вопрос нелеп и невозможен. Никакой четвертой ипостаси, равночестной и единосущной Пресвятой Троицы, нет и быть не может. Священное тричислие самозамкнуто и никакого приращения не допускает. Тогда что же это за проблема? Ипостась, ипостасность. И здесь важный момент – действительно, сопричастность Софии божеству как единому целому. Вот в данном случае, вот в этой работе «Ипостась и ипостасность» как раз и прослеживается этот сюжет. София, скажем так, сопричастна ипостасности. И почему? Потому что это некая данность. Но эта данность относится не к отдельной какой-то ипостаси и не является отдельной ипостасью, а имеет, скажем так, свое существование в божественном триединстве. Вот это божественное триединство, выражаясь прежде всего в творении, поскольку нам это творение становится очевидно, обнаруживается в Софии. Посредством прежде всего энергии. И вот здесь еще один очень интересный сюжет, о котором, как вы помните, я упоминал в течение своего доклада не один раз, а именно проблема или тема энергии. То, что великолепно выражено в Имиславии. У нас был отдельный разговор София и Имиславия, как философы, имиславцы обнаруживают именно вот эту софийную тему, да, софийное богословие. Итак, София, премудрость, есть энергия божества. При этом, согласно Паламе, энергия есть Бог, но Бог не есть энергия, поскольку Он есть и неведомая трансцендентная сущность. Здесь мы как раз и можем провести параллель с премудростью. Само чередование имен «премудрость» и сам Бог иллюстрирует, что премудрость и есть Бог в мире. Не по сущности и не по ипостасному бытию, но по энергийному, жизнедейственному откровению. София есть энергия энергий и есть слава Божия. Ну, заканчиваем. Поскольку, безусловно, сложный текст, и это сложно просто воспринимать на слух. Я представляю, одно дело читать и говорить, другое дело это все слушать, это сложно. Поэтому будем закругляться. Единственное, что я хочу сказать, что как раз многое мы не сказали. И слава Божия как раз один из тех ветхозаветных сюжетов, который также выражает, обнаруживает Софию. Тема сегодняшней лекции «София в Ветхом Завете». Мы рассмотрели только два сюжета, две книги. Кроме этого, существуют, опять же, те самые явления славы Божией в Ветхом Завете. Вот именно слава Божия, как особая богословская, догматический сюжет, для нас является великолепным подспорьем и иллюстрацией Софии, премудрости Божией. Тема шехины или мемры, опять же, тоже выражение Софии в Ветхом Завете. Более того, явления Божие, которые только и доступны твари, при полной недоступности, трансцендентности самого существа Божия, понимаются нами в связи с Боговоплощением, а из него неустранимо и богоматернее начало. Вот особенно в третьей книге, о которой я, понятно, как и предполагал, не успеваю рассказать, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», как раз обнаруживается вот эта параллель софиологии и мариологии. Это особая тема, мариология и софиология, точки соприкосновения. И здесь нужно сказать о содержании службы Софии, премудрости Божией, в которой она сближается то со Христом, то с Богоматерью, как носительницей Духа Святаго. Однако не отождествлялась вполне ни с тем, ни с другой, и в то же время, разумеется, ни на одно мгновение не приобретая характера особой ипостаси и не превращая Святую Троицу в четверицу, сие есть богохульство, да не будет. Это цитата Сергия Булгакова. Как раз иллюстрирует вообще сложность этой проблемы, актуальность этой проблемы. Девятая глава притчи, где также излагается учение о премудрости, и в этом тексте замечательным тем, этот текст, что он читается в качестве одной из трех перемий, именно третий, во все богородничные праздники, и тем самым истолковывается в применении к Богородице. Вот этот текст. «Премудрость, созда себе дому и тверди столпов в седмь, закла свои жертвенные, растворив чаши свои вино и уготова свою трапезу, посла свои рабы, созывающие с высоким проповеданием, на чашу глаголющие». Ну, еще раз скажу, тема мариологии и софиологии требует своего озвучивания. Может быть, это в другой раз. Давайте подытожим. Тот самый оптимистический пафос, который как бы вот всем этим самым лейтмотивом проходит через все мое выступление, выражается в следующем. Цитата Сергея Булгакова. «Мир, как тварная София, никогда не бывает оставлен своей собственной участи, пустоте тварного небытия, но является причастен полноте бытия божественного». Вот сопричастность этому началу и есть смысл, конец цитаты, сопричастность этому началу и есть смысл человека, стяжание благодати Духа Святаго. Смысл жизнедеятельности человека есть освящение мира, то есть сообщение благодати Святого Духа, которое возможно лишь в силу общей духоприемлемости. Святой Дух носится над водами всегда, и всегда мы имеем действие Святого Духа. Сила Святого Духа полагает все твари и действует в мире как бы безлично. В мире действует естественная благодать, силою изначального творческого акта, действующая как софийность твари. В творении как таковом, об этом мы говорили, себе самому принадлежащим и к себе обращенным существуют логосы, образы бытия. Увы, падение человека, а с ним всего мира, вызвало затруднение в становлении как реализации заданности. Покоренная суете, вся тварь мучается и стенает до ныне. Однако это не упразднило божественных, софийных оснований жизни космоса. Твари присуща существенная содержательность и животворящая энергия, истина и ее вдохновение. Цитата Сергея Булгакова. «Твари свойственна своя глубина и сила. Можно даже сказать, что есть тварная душа мира, в которую включено все сущее, в нем и его жизнь, и жизненное самовдохновение». Дух Божий, конец цитаты. «Дух Божий, носящийся над тварью, силою своей выявляет таящиеся в нем образы бытия, как весенняя земля под лучами солнца дает жизнь хранящимся в ней семенам и растениям». Вот конец цитаты. Более того, та жизненная сила, которую теперь открывает и научное знание, и это есть Дух Божий. Творчество же есть усилие превзойти ограниченную данность и вместить в нее бескрайнюю заданность, себя перерасти, где ключевую роль играет вдохновение вообще, предусловием которого является боговдохновенность. Вот здесь творческое духовное напряжение, которому противоположно гашение духа. И, конечно, вот эта история с творчеством – это ключевая история с Софией. София – это творческое начало. И в каждом из нас это творческое начало выражается в той мере, в какой мы сопричастны этой самой Софии. Но под творческим началом подразумевается в то же время ограниченность нашей тварностью. Наше творчество ограничено тем самым новым, которое и характеризует только творение. Помните, я об этом говорил, что для Бога нету нового. Новое – это маркер творения того, что существует во времени. И в этом смысле творчество, оно ограничено своей тварностью. Это не меняет дело, это не умаляет этого пафоса творческого, оптимистического пафоса. И вот как об этом пишет Сергей Булгаков в «Утешителе». Оно есть порыв творчества, оно есть порыв из себя, за себя, выше себя. И в этом порыве оно или постигает свою собственную глубину, или же поднимается до встречи с духом, сходящим свыше, та самая синергия. Но даже и помимо этой встречи, которая не от человека зависит, творческий дух, устремляясь выше себя, может подлинно подниматься и взирать с высоты. Это есть софийное постижение своей собственной софийности». Итак, область творчества лежит в сфере заданного с его возможностями. Это можно сравнить с прорывом ткани бытия, с прорывом ткани данности. И Бог предоставил человеку его, эту сферу, да, эту творческую, человеческую долю участия в творении мира, сотворив мир лишь в его потенциальной полноте. Мир лишь потенциально полон для человека в ситуации творения, в нашем онтологическом статусе. Человеку дано творчески осуществлять в себе самом и в творении свою собственную идею. Именно в этом и только в этом человек способен к новому. В творении самим Богом включено самотворчество твари. Великолепный оптимистический сюжет. Но, как я уже сказал, здесь предустановлены онтологические грани тварного бытия. Здесь высшая предельная заданность, никогда недостижимая, но всегда достигаемая. Онтологически новое творение, принципиальное новое творение, недостижимо для человека. Человек не Бог и никогда не может стать ни собственным творцом, ни творцом мира. Притязание к тому суть или, это цитата Булгакова, или безвкусный самообман, или же метафизическое воровство, то есть именно повторение, или имитация. Таков Люцифер, князь мира сего, вор и лжец, и таково же и люциферианство всех видов. Вот об этом я хочу поговорить на следующей лекции, когда мы будем говорить о люциферианском характере современного научного знания, к тому, к чему приходит наука в ситуации падшего мира, и как современная наука в себе имеет то вот это парадоксальное состояние софийности и антисофийности. И маркером для нас будет связующая нить или связующее звено с третьей заключительной нашей лекцией. Этим связующим звеном, как я уже сегодня сказал, будет понятие нового. Вот новое – это этот стимул для научного знания. И новое – это маркер нашей падшести, маркер нашей, скажем так, ограниченности в творении. И новое – это перспектива принципиального окончания или принципиальная перспектива окончания этого мира. То, чем мы, в общем, и закончим наш разговор об эсхатологической перспективе. Ну и в заключение цитата. «Новому вообще есть место только в творении, в котором в бесконечном становлении осуществляется вечность. Однако лишь тварная вечность бесконечна. В отношении к творению на языке тварного становления говорит Бог: «Се творю все новое, ибо творение всегда обновляется». Вот об этом, как бы обновлении творения в научном знании мы поговорим с вами в следующий раз. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста, вопросы. Но я в полтора часа, если я не ошибаюсь, в 1:15 уложился. Это хорошо. Спасибо за лекцию. Непросто воспринимать. Непросто, да. Хотел бы такой вопрос задать. Все-таки для чего делается акцент на понятии София, если у того же Григория Паламы есть понимание данного мира как энергии, и то есть получается, что я как понял из цитаты того же Булгакова, да, что я сейчас свое понимание. Грубо говоря, можно упаковать понятие Софии в энергию, ибо если это понятие Софии шире, то что оно дает для понимания мира, как человек изучающий? Как вы видите? Для чего это развлечение? Мне важен здесь персонифицирующий характер Софии, да, софиологии, да, что София – это не нечто персонифицированное. Это не просто абстрактная энергия. Это удачная, действительно, удачный алгоритм и решение проблемы, как мы выяснили, посредника. Но у Соловьева ведь живописно София как душа мира, да, София как... И вот о любви я не случайно сказал, как персонификация любви, вечная женственность, красота. Вот этот вот эротический аспект соловьевский, который действительно лейтмотивом проходит через всю традицию, софиологии. Эротически в смысле стремления, в смысле притяжения, да. Или София и Богородица в софиологии Флоренского. Да, он акцентирует внимание как раз вот на этом мариологическом аспекте отождествления. Мать сыра земля. Да, вот София как земля, как душа этого мира. Опять же, женственная красота, плодородие, чадородие, создание, рождение новой жизни. Это великолепно. Вот сами образы эти поэтические, они больше, чем поэзис. Это смыслообразы. И я думаю, тут даже не из эстетических соображений вот София как личность, как персона, как бы привлекательно, да, но скорее как действительно объясняющее вот все многообразие и трагизм нашего существования. Поскольку, да, не без гностических реминисценций, безусловно, и вот этот падший характер Софии, он многое объясняет. София претерпевает. Наш мир, душа нашего мира претерпевает. У Соловьева есть хорошее сопоставление нашей души, которая заточена в теле и претерпевает все эти муки телесного существования. Страсти, грехи, все, что мучает нашу душу. Вот так же и душа мира находится вот в этом состоянии претерпевания. Но как наша душа помнит Родину Небесную, откуда и для чего мы пришли в этот мир, и ту заданность, о которой я говорил, и вот в этом диссонансе заданности и данности претерпевает муку или радость, да, если эту самую радость может увидеть, и веселье, и игру. Также и душа мира также претерпевает этот диссонанс как следствие грехопадения Адама, того, кто персонифицирует и, скажем так, воплощает судьбу мира. А какие еще, кроме вот такого эстетического, в то же время онтологического понимания мира с радостью и трагизмом, преимущества в Софии как персоне, как личности? Я думаю, что вообще человеку свойственно искать или находить, уходить от этого абстрагирования в пользу... Наверное, это русский такой, может быть, русский стиль. Да? Уходить от схоластических абстрактных схем в пользу одухотворения чего-либо. Вот я не знаю, технику мы можем одухотворить? Как там? Наверное, Кирилл Ильич... Да, да, это такая, это уже следующая стадия. Но я к тому говорю, что я помню, вот рабочий этот мастер что-то не крутится у него этот болт. Он его матом обложит хорошенько. Я говорю, а что ты матом-то ругаешься? Он говорит, так я его обложу матом. Он вроде закрутился. Да, то есть техника, она может тоже в этом смысле на уровне обыденном одухотворяется человеком. Не без оснований. Я не о том, что хорошо это или плохо. Я говорил о самом, о самой интуиции, о самом желании этого одухотворения. Не находиться в рамках этих абстрактных, чисто рациональных схем, понятий энергии, категории и прочее, а пребывать, хотя понятие энергии, оно такое живое, да, об этом можно говорить, но энергия чего? Энергия кого? Бога. Да, совершенно верно. В любом случае, сама энергия, она в любом случае кому-то принадлежит. Вот это кому-то, поиск этого кого-то, как раз и есть естественное, наверное, желание человека. И я думаю, София – это как раз в этом и есть посыл. Вообще, софиология, она изобилует вот этим такой поэтическим, творческим желанием одухотворить все сущее. Отсюда своя эстетика. Ну, мы говорили же, там многие сюжеты параллели не только в софиологии русской, но и в интуициях софийных у Якова Бёме, например, или тот же Сведенборг, Булгаков и Соловьев весьма, ну как, приемлемо, да, относились к этим мистикам, немецким мистикам. Ну и каббала, традиция древнееврейской мистики, все как бы выражает эту интуицию персонификации духотворения. В этом есть и экзистенциальное такое звучание, и актуальность на экзистенциальном уровне, не говорю психологическом, и онтологическое, и эстетическое. Я бы так ответил на этот вопрос. Поэтизировал бы ответ свой. Эпизод еще. Да. Какой момент хотел заметить. У Карла Гослинга есть идея о том, что в греческом, в западном христианстве мышление человека некоторым образом было задето между вторичным пониманием Бог Отец, Сын, Святой Дух, и все эти начала имели таким образом мужскую природу, мужское начало в семействе. И он предлагал как раз таки внести нечто четвертое женское, скажем. Вот если вы знакомы с этой идеей, то не могли бы вы сказать, как вы думаете, вот, есть ли некоторые аналогии, собственно, с той геометрией, с той архитектурой, которую вы возродили в своей лекции для Софии? Да. Но, откровенно говоря, вот подробно с этим сюжетом у Юнга я не знаком. Я, ну, видел эти интуиции, разбросанные в каких-то текстах, вот ответы Иовы, да, этот сюжет так или иначе. Но, да, могу сказать, что здесь желание как бы уравновесить мужское начало женским, наверное, в духе, ну, все-таки этой психоаналитической традиции Юнга. И эта бинарность, присущая Юнгу, присуща психоанализу, и Юнгу тоже присуща. Я не знаю вот по поводу женственного начала, женского начала, вечной женственности, как необходимости. Вот в чем дело. Меньше всего хочется оперировать такими категориями. Необходимое, должное в случае с Софией, софиологией. Мне кажется, это просто каким-то естественным образом это понятие вечной женственности возникает в случае с миром, который как творение имеет пассивный характер. Потому что, безусловно, диалектика творения и творца подразумевает ситуацию активного и пассивного, воспринимаемого и осуществляющего воздействия. И вот в этой естественной бинарности, наверное, и можно говорить о вечной женственности как оборотной стороне вот этой брутальной, патриархальной христианской религии. Есть у Аверинцева, у того же, интересные экскурсии по поводу богинь, женского божества, которое Аверинцев как бы называет предугадыванием интуиции Софии. Я не склонен разделять этот сюжет. Пусть он красивый, тоже поэтичный. Но вообще эта история о предугадывании, об интуициях, она действительно замечательная идея. И мы видим, что в языческой философии, в языческой религии множество примеров предвосхищения истины. Ну, вот о чем так хорошо пишут философы эпохи Возрождения, и в частности, мой любимый... Устал. Марсилио Фичино. И здесь, конечно, вот эти интуиции, они предугадывания, они имеют место. Вот. Но, опять же, я бы как бы обращался к онтологии в данном случае. И творение, и творец как бы два принципиальных модуса – воздействие и восприятие, воспринимание, восприятие этого воздействия. Актуализация. Дело в том, что творение приведено из небытия в мир, в существование. Приведено активным началом, божественным Богом. Творческим актом «добудет». Вот этот творческий акт «добудет» есть в высшей степени брутальный акт, если хотите, да? Это есть утверждение. Творение получает свое бытие, при этом обладает самобытием. И вот в этом и есть ключевая диалектика софиологии, то, о чем я и хотел сказать. Как преодолеть, оставить самобытие и в то же время не придать этому самобытию исключительно нового характера, потому что это невозможно. Для Бога нет этой новизны. Бог все знает. И в этом смысле еще одна проблема софиологии, в частности Булгакова, это панантеизм, да, пребывание исключительно только в Боге. Как Булгаков преодолевает эту ситуацию, ну вот мы тоже попытались сегодня сказать, опять же, посредством энергии, и тут самостоятельность бытия, самостоятельность мира, активность этого мира, безусловно, судьба этого мира, оно характеризует вот то самое начало божественное, то мужское начало, которое заложено в этом мире. Но в то же время Булгаков пишет: «Над бытием, над творением висит дамоклов меч небытия». Вот что это за дамоклов меч небытия? Приведенное из небытия в небытие может же исчезнуть. Может, может. Но Булгаков в то же время говорит, что не будет такого никогда. То, что создано Богом, значит, имеет в себе истинное существование. Отсюда и творчество как сущностная черта человека, души, которая обнаруживает себя даже после гроба. И отсюда та история с апокатастасисом и всеобщим спасением. Поскольку творческая способность – это божественная черта, неискоренима, она существует и по ту сторону гроба. А значит, есть вероятность того, что душа спасется. Она не обречена на вечную муку в аду. Не для этого создана душа. Тем более в ней есть и сам стимул для того, чтобы это преодолеть. Творческое начало неискоренимое. Но в то же время мы говорили о миросохранении, мы говорили об участии Бога как промыслительного начала, промысла Божьего. Господь вседержитель. Что значит вседержитель? Держит все. А если перестанет держать? А если перестанет держать? У Рене Декарта есть великолепная интуиция на этот счет. Он говорит, что творческое усилие Бога по созданию мира такое же, что и творческое усилие по сохранению его. Сохранение мира требует таких же усилий творческих, как и создание. Джордж Беркли скажет, каждый раз, когда мы моргаем и не воспринимаем этот мир, Бог творит его заново. Да? То есть это вечное, вечное творение мира, поддержание, сохранение этого мира. То есть, опять же, без творческой активности Бога, как мужского начала, если хотите, утверждения, мир не может существовать. Да, он самостоятельный. Но он в то же время не может существовать. У Булгакова есть великолепный образ. Он сравнивает Бога, вернее, мир, а значит и Софию, с пренатальным существованием. Мир – это как ребенок в лоне матери. Он самостоятельный, но в то же время без матери он существовать не может. Но он самостоятельный. Он живет там своим. До творения. А? До творения или после творения? После творения. Вот это наше состояние мира, это состояние мира как бы в пренатальном состоянии, в Боге мы существуем. Он самостоятельный, безусловно, ребенок самостоятельный, но он зависит от Бога. И как только он, этот мир, в силу грехопадения своего, в силу волеизъявления человека и в силу модальности люциферианской отрывается от Бога, ищет своего самостоятельного характера, он погибает. И вот мы видим это на примере современной науки. Современная наука, она имеет этот творческий потенциал самостоятельности, но если наука отрывается от Бога, если она модусом своим выбирает антисофийность, да, направление эгоистического самоутверждения, наука приводит к смерти, к гибели мира. Так и должно быть. Вот в этом судьба мира. Так и должно быть. Все должно закончиться эсхатологической катастрофой, трагическим окончанием, финалом, которое... Именно так! Вот-вот-вот! В этом пафос и та самая там парадоксальность моего сегодняшнего доклада, да? Новизна-то, она, конечно, должна быть, но это новизна принципиально иного порядка. Это то, что будет уже за Парусия, восьмой день эсхатон. Такой план, во всяком случае.